Его последняя гитара. Когда недопесок Коваля перевели и напечатали западные немцы, Германия тогда еще стояла из двух непримиримых государств, они пригласили Юру по этому поводу к ним приехать. По счастью, Юрке это удалось. Минуя грабительский ВААП, он получил в Германии приличные деньги. Купил маме зонтик, что-то дочери Юльки. А потом, вернувшись в Москву, догадался, что самый верный путь немыслимых и долгих наслаждений он изберет, относя по мере надобности немецкие марки, а может быть, переведя их в чеки, боны или сертификаты, в магазин «Березка» и вынося оттуда различнейшие ромы, виски и джин. Но это потом. А все же главные деньги Юра оставил на укрепление капиталистического строя Германии. Он там купил себе гитару. Это была испанская. Чудесная, не самая дорогая гитара, на самую дорогую у него не хватило. Но когда в музыкальном магазине Штутгарда Коваль испробовал гитару за 6000 западно-германских марок и сказал, что ее покупает, сбежался весь персонал магазина, чтобы своими глазами увидеть загадочного, немыслимого русского, приобретающего за такие деньги не шубу, не бриллианты, не автомобиль, а, о майн гот, гитару. Я не понимал тогда, да и сейчас не очень, что такое 6000 марок, но все же догадался по сюжету о немыслимой солидности суммы. Но дело было не в деньгах. Юра отворил большой темный футляр, но не извлек испанскую гитару, он дал мне возможность познать ее в сравнении. На своей повседневной гитаре Юра наиграл мне 5-й этюд Джулиани. Это было красиво. А ты послушай на испанской. Я послушал и обомлел. Разница была как между патефоном и стереопроигрывателем. Иного сравнения тогда не смог подобрать, а Юра сказал, «Я пока не могу извлечь из этой гитары все ее возможности, мне надобно еще много работать, но я сделаю с ее достоин».